Раздались отчаянные крики. Мажун и Дзяо Тай, неистово ругаясь, с бешеной энергией шарили пальцами по гладким стенам бронзового купола. Дао Гань громогласно сокрушался, кляня себя за глупую ошибку. «Тихо!» — рявкнул судья Ди. «Времени мало, слушайте внимательно. Нам никогда не удастся поднять этот проклятый колокол изнутри. Надо попробовать сдвинуть, подтолкнуть его как-то на полметра. Тогда он частично свесится над плитой и образуется щель, через которую мы сможем выбраться». «А угловые колонны нам не помешают?» — хриплым голосом спросил Мажун. «Не знаю», — отрывисто ответил судья, — «но даже небольшое отверстие не даст нам хотя бы задохнуться. Погасите светильники. Дым съедает воздух, а у нас его и так немного. Не разговаривать, раздевайтесь и за работу». Судья швырнул на земь свою шапочку и разделся догола, нащупав правой ногой опору в трещине между камнями плиты. Он уперся спиной в стену и поднажал на колокол. Другие последовали его примеру. Дышать становилось все труднее. Наконец колокол слегка подвинулся. Он сместился лишь на несколько сантиметров. Но теперь они знали точно, что заняты не пустым делом, и удвоили усилия. Никто из них уже не помнил, как долго они бьются в своей бронзовой темнице. Пот стекал с них ручьями. Они судорожно глотали отвратительный воздух, разъедавший легкие. Советник Хун первый свалился без сил. Он рухнул на пол в тот самый миг, когда колокол отчаянным рывком всех пятерых выдвинулся за край плиты. У основания колокола образовался небольшой просвет в форме полумесяца, и в темницу ворвалась струя свежего воздуха. Судья Ди подтащил советника к щели, чтобы тому было легче дышать. Затем все собрались силами, чтобы сделать еще одну попытку. Колокол еще больше свесился над краем плиты, но в образовавшийся просвет не пролез бы даже ребенок. Они толкали еще и еще на пределе истекающих сил, но все напрасно. Очевидно, колокол уперся в одну из колонн. Неожиданно Дао Гань присел и свесил ноги в проем. Он явно решился пролезть. Острый камень исцарапал ему всю спину, но он не сдавался. Наконец, ему удалось просунуть плечи и спрыгнуть вниз на траву. Вскоре в проеме показалась Пика. Теперь Мажун и Дзяо Тай слегка развернули колокол, и просвет оказался достаточно большим, чтобы спустить Хуна, за которым последовали судья и двое помощников. Совершенно обессилевшие, они прилегли в кустах. Но судья Ди довольно скоро поднялся и подошел к лежавшему советнику. Послушав его пульс, он сказал Мажуну и Дзяо Таю: «Давайте отнесем его к лотосовому пруду и смочим ему лоб и грудь. Не позволяйте ему вставать, пока он совсем не придет в себя». Обернувшись, судья увидел, что позади склонился Дао Гань и бьется головой о землю. «Вставай, дружище», — сказал судья. «Пусть это послужит тебе уроком. Теперь ты убедился, что случается, если не выполнять мои приказания, которые, как правило, хорошо продуманы. Ладно, пошли посмотрим, как нашему потенциальному убийце удалось выбить из-под колокола каменную подпорку». В одной набедренной повязке судья Див забрался на плиту. За ним смиренно последовал Дао Гань. Они сразу поняли, как это было проделано. Покушавшийся взял одну из пик, которыми они поднимали колокол, и засунул ее за подпорку. Острие пики он завел за ближайшую колонну. Используя пику как рычаг, он сумел вытолкнуть каменную тумбу из-под обода. Объяснив для себя случившееся, судья и Дао Гань взяли светильники и прошли в третий двор. Они осмотрели железную дверь и заметили, что полоски бумаги, наклеенные Даоганем, порваны. Это, подытожил судья Ди, ясное доказательство того, что преступник Линьфань. Он открыл дверь изнутри и незаметно пошел за нами по пятам в первый двор. Он следил за нами, пока мы поднимали колокол, и когда заметил, что все мы залезли внутрь, решил, что это удобный случай навсегда покончить с нами. Судья смотрелся по сторонам. «А теперь вернемся», — сказал он, — «посмотрим, как там советник Хун».